при сохранении же обязательных отношений работника к хозяину, никакие определения отношений не могли принести всей желаемой пользы, даже при условии постоянного строгого надзора и всегда справедливого, беспристрастного решения споров. Но возможно ли было требовать этих условий на отдаленных окраинах при известном печальном состоянии правосудия? Заводские крестьяне хотели вовсе не того, что им дали. Они не хотели более сносного определения обязательных отношений. Они хотели полного увольнения от заводских работ, ибо их положение было самым тяжким видом крепостного права. Крестьянин-земледелец, какого бы корыстолюбивого и жестокого господина или приказчика судьба ему не послала, все же оставался на своем месте при своих обычных занятиях, тогда как заводская работа была по преимуществу работа невольная, рабская, по выражению самих крестьян. К заводам приписывались крестьяне, жившие от них в очень дальнем расстоянии, в расстоянии нескольких сот верст, и должны были являться в срок, должны были тратиться, разоряться для этих переходов, и в случае запаздывания должны были готовиться к наказанию, к побоям от приказчика. Более или менее душевредным, смотря по характеру и расположению последнего. Кроме того, хозяин или приказчик стремились извлечь всевозможную выгоду из работника, находившегося совершенно в их руках, прижать его, недоплатить, заставить проработать лишнее, продать ему дорогою ценою необходимые предметы. Все это не могло приучить крестьянина к заводским работам, и постоянным его желанием было освободиться от них. Мы видели, что первые сильные крестьянские восстания при Елисавете были восстания заводских крестьян. Мы должны ждать, что они не прекратятся и после усмирения их в первые годы Екатерининского царствования.